Неизвестный автор. Бог творит, дьявол редактирует. Толкин ин Вассермана. Есть параллельная поговорка. Телеграфный столб — хорошо отредактированная сосна. Гений отличается от таланта на самую малость. Гений эту малость чувствует, а талант нет. Толкин ин Вассермана. Это не о том, что талант мнит себя гением. Чаще всего талант отчетливо понимает свой уровень, но не знает, что именно следует совершенствовать и куда двигаться. Государство становится империей, когда внутренних врагов становится больше, чем внешних. Толкин ин Вассермана. Это вовсе не значит, что империя агрессивна против своих граждан. Судя по нашему опыту, на империю просто боятся нападать извне и, к сожалению, переходят к поддержке внутренней оппозиции, постепенно добиваясь ее превращения из конструктивной в агрессивную. Дела говорят громче слов, но не так часто. Толкин ин Вассермана. Или в сходной формулировке. Действия говорят громче слов, но слов гораздо больше. Толкин ин Вассермана. Андрей Ильич Фурсов предложил аббревиатуру СМРАД – средство массовой рекламы, агитации, дезинформации. Когда слова отрываются от дел и заглушают дела, они становятся опасны для дел. Неизвестный автор. Достойный противник всегда может стать достойным партнером. Толкин ин Вассермана. К сожалению, эту американскую поговорку сами американцы вспоминают все реже, и сами из достойных партнеров превращаются в недостойных противников. Ницше. Фридрих, немецкий мыслитель, филолог, композитор. Как хорошо звучат плохая музыка и плохие причины, когда мы идем на врага. Толкин ин Вассермана. Причины агрессии всегда плохи.